привыкаю снова просыпаться одна. Мне больше не больно, больше не больно. Поверь, это не слезы, это просто вода. Мне больше не больно, больше не больно. Снова просыпаться одна. Мне больше не больно, больше не больно. Поверь, это не слезы, это просто вода. Мне больше не больно, больше не больно. Я привыкаю снова просыпаться одна. Мне больше не больно, больше не больно. Поверь, это не слезы, это просто вода. Больше не больно, больше не больно. Я привыкаю. Мне холодно одной в тесном городе. После тебя в душе лишь развалины. И снова я плачу слишком дорого. Знаешь, лучше бы друг друга не знали мы. Привыкаю снова просыпаться одна. Мне больше не больно, больше не больно.